Нарушение циркуляции крови. Если есть нарушение циркуляции крови, то у вас нарушена способность чувствовать и выражать эмоции позитивно. Вы зациклены на негативных сторонах жизни. Вы во всем стремитесь видеть больше плохое, чем хорошее.